У комбата мне пришлось еще раз пересказать вчерашнюю историю с минами. Майор Шишков ничего не сказал, но посмотрел на меня с таким выражением, что мне захотелось провалиться сквозь землю. 7 лет назад я, молодым Салабоном, пришел к нему в роту, и через 2 года именно он рекомендовал меня в школу прапорщиков. Шишков всегда помогал мне и уж, конечно, был вправе рассчитывать на мою надежность. После нашего доклада комбат ушел в радийку докладывать командиру полка. Вернулся он только через 30 минут и сразу же склонился над картой. Что-то нанес на нее. Наконец выпрямился и подозвал к столу ротных. «Андрей!» — обратился он к Снегову. «Значит, действуем так. Если эта баба не врет, то сейчас они снимают свои отряды с линии соприкосновения и отводят их за Сунжу. Значит, на позициях оставят только прикрытие. Ты со своими людьми прощупай их оборону вот здесь, в районе гаражей. И здесь». Карандаш Шишкова дважды уткнулся в карту. «Если все будет тихо, то выдвигаешься с ротой вот сюда. Я с Башировым попытаюсь вот здесь пройти». Шишков прочертил по карте короткую стрелу. «И вот тут мы их от Сунжи и отсечем. Рота Никитенко в это время хорошенько шуманет с фронта. Но только шуманет. Понял меня, Никитенко?» Комбат вопросительно и строго посмотрел на старлея Никитенко, который только 2-ю неделю как принял роту, сменив убитого снайпером капитана Казачинского. «Так точно, понял?» После небольшой паузы отозвался Никитенко. В голосе его прозвучала обида. «И не кривись! Позавчера тебе было приказано дойти до универмага и закрепиться! А ты куда попер? На целый квартал вперед вылез! Так чечи же отходили, товарищ майор! Мы же у них на плечах сидели!» «Ты, кажется, так ничего и не понял!» Комбат устало вздохнул. 3-й год офицерские погоны носишь, а мыслишь, как пацан-срочник. Что толку в том, что ты у них на плечах сидел, если фланги у тебя открытые? Тебя чему вообще в училище учили? Да если бы тебя Иваньков справа не прикрыл, то сегодня бы от твоей роты и воспоминания не осталось. Отсекли бы от батальона и за ночь выжгли бы к ядрине матери. Цена твоего геройства — 2 200-х в батальоне, 5 раненых и контуженный Иваньков, который 3 часа чеченов с твоего правого фланга держал, и он еще обижается. «Да все я понял, товарищ майор, пошуметь, но вперед не лезть!» «Уже виновато и примирительно», — сказал Никитенко. «Правильно понял!» Комбат вновь склонился над картой. «Чечи при отходе очень любят засады оставлять. Одна часть шумом отступает, другая в это время за их спиной мешок организует. Наши на плечах первых в него и влетают. К утру чечи здесь этот финт могут попробовать провернуть. Знают, что мы будем наступать, а мы попробуем их опередить. Вот здесь». Карандаш вновь уткнулся в карту. «Они могут засаду устроить. Тут 3 улицы в одну сходятся. Она делает полупетлю вдоль реки. За спиной у них мост и Сунжа. С их стороны 9-этажки, с нашей частный сектор. Напоследок они очень даже могут попытаться нас здесь отодрать, как глухонемых свиней. Но мы еще посмотрим, кто кого выдерет. Если они мешок нам готовят, то сами в нем окажутся. Если просто отводят силы, то проверим этот квартал, и бог даст, успеем мост взять. А там, глядишь, перед ним еще кого-нибудь прихватим. Начало выдвижения через 2 часа. Артиллерия будет работать по запросу. Радиостанциями не пользоваться. У чечен сканеры. В эфире работаю я один. Отзываться тангентами — код обычный. И всем приказываю, если встретите жесткую оборону, то в бой не втягиваться. Отходите на исходные. Значит, баба ваша ошиблась или врет. Ты, Андрей, вообще придержи ее до утра, найди повод. Пусть посидит у нас, и нам спокойнее будет. Да и ей нечего ночью собой рисковать. В полночь роты двинулись вперед. В полной темноте штурмовые группы осторожно сосредоточились у проломов, за которыми недобро чернели развалины домов другой стороны улицы. Еще днем оттуда бил по нам, блуждающий от окна к окну, пулеметный расчет, и огрызался снайпер. По-прежнему сыпал крупный дождь, и шум его глушил все звуки. Только где-то в городе вяло перестреливались дежурные расчеты, да далеко за городом нестройно ухала артиллерия. Первыми в темноту ушли разведчики. Они серыми тенями скользнули в проломы стен, ведущие в сторону чеченских позиций. Где-то чавкнула под сапогом грязь, глухо стукнула камень, осыпавшийся кирпич, и все смолкло. Потянулись томительные минуты ожидания. Снега в китайском разгрузнике и выленившем до песчаной белизны горнике, из которого торчал затертый ворот рыжего верблюжьего свитера, сидел на корточках за полуразрушенной стеной, отделявшей нас от ставшей линии фронта улицы, то и дело украдкой поглядывая на часы. Хмурился. Время шло, а новостей от разведки все не было. Что там? Может быть, разведчиков заметили? И в руинах, темневших на той стороне улицы, их встретили острые, как бритвы, кинжалы беспощадных злых бородачей. И сейчас истерзанные тела разведчиков оплывают кровью где-нибудь в ближайшем подвале. На войне нет ничего хуже тишины и неизвестности. Воображение начинает рисовать самые мрачные картины. Но вот до слуха донеслось едва различимое чавканье грязи. Я подал знак, и все насторожились, ощетинились стволами. Спустя несколько мгновений из серой сырой хмари вычертился темный силуэт человека и тотчас оказался в десятке прицелов. И еще несколько шагов, и в проломе появилось знакомое бледное лицо Шпенева, солдата второго взвода, одного из наших нештатных разведчиков. Шпенева чаще зовут Дракулой, то ли за необычайно бледную, почти молочную кожу, то ли за его полное презрение к опасности. Парень он совершенно пробитый. Однажды, рассмотрев бинокль, фирменные кроссовки на ногах убитого на нейтралке боевика, он под огнем чеченского пулеметчика пополз их снимать. И снял. Правда, одну кроссовку на обратном пути порвала пуля, и она пришла в полную негодность. Шпенев несколько раз уже просил перевести его в разведроту, но наш бывший ротный Иваньков все эти просьбы оставлял без ответа, разумно считая, что такой пробитый парень нужен самим. В разведку Шпенев всегда ходит со своим земляком, сержантом Ахундовым по кличке Хунта. Шпенев нашел глазами Снегова и, подойдя к нему, негромко начал докладывать: «Товарищ капитан, можно выдвигаться, чеченов нет. Мы проверили весь дом и прошли еще вперед на два дома. Пусто!» «А что так долго?» — спросил ротный, вновь посмотрев на часы. «Да там чечен старый сидел с радиостанцией». «Где?» — тут же напрягся ротный. «Тут, перед нами, на втором этаже. За нашими позициями наблюдал. Его, видимо, оставили наблюдать. Но мы его по сигарете вычислили. Дедок курнуть малек решил, обнаружил себя. Вот, пока подбирались к нему, чуть задержались». «И что?» «Все нормально, товарищ капитан. Хунта его ножом снял, то даже не пискнул». «Да вы что, совсем охренели? У него же рация, его же хватится!» В голосе ротного зазвучал металл. «Никак нет, товарищ капитан!» — обиженно протянул Шпенев. «Все сделали как надо, дождались, пока он со своими побазарил. Те ему, видимо, сказали сниматься. Мы его подрезали, когда он уже из комнаты на лесенку выходил». «Точно!» — уже спокойнее переспросил ротный. «Обижайте, товарищ капитан!» — осклабился Шпенев. «Спросите кого угодно, вам скажут. Мы с Хунтой никогда туфту не гоним. Наши сведения хоть в ГРУ отправляй». «Ладно», — оборвал его Снегов. «Двинулись, время дорого. Первая группа вперед. Надеждин, как перескочишь улицу, тут же рассредоточься и прикрой проход остальных». К 4 утра после бесконечных перебежек, переползаний, томительного лежания среди руин мы вышли к дому, за которым метрах в 100 шумело по камням Сунжа. Ватник уже давно промок насквозь, и ледяной дождь, казалось, сыплет прямо по голой спине. Руки от холода превратились в какие-то бесчувственные култышки. Переползая через один из проломов, я наткнулся ладонью на острый край арматуры, торчащей из бетона. Тупая, короткая боль почти никак не отозвалась в сознании, и только когда я почувствовал на коже странное тепло, я посмотрел на ладонь. Из глубокой царапины по пальцам бежала кровь, но боли не было, только тепло растекающейся крови. За кружку горячего чая я был готов отдать все богатства мира, но чай сейчас был несбыточной мечтой. Темнота на улице стала потихоньку растворяться, и сквозь нее, словно на негативе, стали проявляться контуры унылого окрестного пейзажа. Темные изломанные силуэты полуразрушенных домов, деревья сквера напротив. С каждой минутой они все гуще наливались предрассветной серостью, все резче прочерчивали свои контуры. Дом по соседству с нами уже час как оседлала рота, с которой шел комбат. И вот теперь мы торопливо занимали оборону в пятиэтажке, стоявшей в центре небольшой улочки, чтобы успеть к назначенному комбатом сроку. Наконец Снегов доложил комбату о готовности, и через несколько минут со стороны наших бывших позиций густо затрещали выстрелы. Где-то невдалеке ударила артиллерия. В полукилометре от нас, в глубине квартала, который мы обошли, полыхнули разрывы. Время тут же ускорилось. Минуты побежали как пришпоренные, накладываясь одна на другую. Никитенко шуманул как надо. Казалось, целый полк снялся с позиций и наступает на занятый боевиками квартал. Неожиданно рядом со мной ожила радиостанция. «Третий, ответь первому!» Изувеченный эфиром голос комбата. «Третий, позывной Снегова!» Вместо ответа Снегов трижды нажал тангенту вызова, сигнал того, что он на связи. «Метео передает, у тебя погода портится! Видимость 25-30! Смотри пятерку перед собой! Время плюс 30!» Снегов нажал тангенту и несколько секунд не отпускал. Сигнал того, что информацию принял. Потом повернулся к нам с Надеждиным. «Слышали? Разведка доложила, что чечи начали отходить к мосту. Отряд до 30 человек. Минут через 30 выкатятся на нас со стороны разбитой пятиэтажки. Надеждин, ты держишь со своими первый этаж. Будь особенно внимательным. Если чеченов зажмем, то им на улице деваться некуда будет. Будут прорываться за стены. На тебя попрут. Оборудуй позиции на случай боя в доме. Мы тебя сверху поддержим. Но тебя самого они смять не должны. Иначе слоеный пирог получится, до утра их не выкурим. И всем проинструктировать бойцов. Огня без приказа не открывать. Довести до каждого махра. Ни звука без моей команды. Подпусти чечей в упор. Каждому выбрать себе цель. Пулеметчикам отсекать их от сквера. Не дать никому отойти назад. Снайперам выбивать в первую очередь гранатометчиков. Все, к бою! И хотя мы их ждали, но появились чечены неожиданно. Это были опытные воины. Они не пошли по дороге между домами, где их могла бы ждать засада или случайно накрыть артиллерия. Они появились буквально из стен. Осторожные, чуткие. По одному, по двое выбирались на улицу через проломы в домах. И тут же в скверике перед домом рассредотачивались, залегали, затаивались. Потом вперед пошла разведка. Трое боевиков, один с пулеметом. Они одним броском перебежали через улицу и исчезли в среднем подъезде нашей пятиэтажки. Я замер. Неужели обнаружат? Охотничий азарт мгновенно высушил рот, и я судорожно сглотнул. Конечно, боевиков сразу уничтожат. Но предупрежденная ими основная группа тотчас отойдет и растворится в домах, и вся с таким трудом выстроенная засада окажется бесполезной. Но мгновение шло за мгновением, а тишину ничего не нарушало. Неожиданно из подъезда вышел один из чеченов и коротко свистнул. И от земли тотчас начали отделяться серые тени. Боевики бросились на улицу. Их было человек 30. Они бежали тремя группами, соблюдая дистанцию между собой, чтобы случайный разрыв снаряда или очередь не могли зацепить две группы сразу. Это были опытные волки. Доказавшимися им спасительными стен остались считанные метры. Уже можно было различить лица бегущих, бороды, глаза. И здесь Снегов коротко и жестко рявкнул: «Огонь!» Залп в упор нескольких десятков автоматов и пулеметов был страшен, На каждом боевике сошлись линии нескольких прицелов. Сотни пуль буквально смели группы, распяли их на уличном асфальте и изорвали в клочья. Все было закончено за считанные секунды. Но это были настоящие бойцы. Даже раненые, умирающие, они тянулись к оружию, пытались поднять его, направить в сторону врагов, последним движением нажать на курок. Но выстрелить никто не успел. Через мгновение все было кончено, стрельба прекратилась. Только снайпера методично обходили тела контрольными пулями, да в тишине кто-то из лежащих страшно хрипел в предсмертной агонии, пока щелчок снайперской винтовки не оборвал этот хрип. Пару минут стояла тишина, потом Снегов повернулся ко мне и негромко скомандовал: «Крылов, возьми 5 человек, соберите оружие и хорошенько обыщите трупы. Любые бумажки тащи сюда». Я забросил автомат на плечо. «Все понял, сделаем. И осторожней там!» Уже в спину бросил ротный. «Пока в башке дыру пулей не просверлишь, к телу не подходи!» Ротный как в воду глядел. Всегда удивлялся живучести чеченов. Вот же воля к жизни. Иногда по 6 пуль в нем сидит, а он все отстреливается. Железный народ. В группе, которая перебегала крайней справа, один из боевиков получил несколько пуль в живот и грудь, но остался в живых. А пуля снайпера, обходившего уже забитых чеченов, видимо, прошла вскользь. Чечен смог как-то незаметно вытащить из кармана разгрузки лимонку и теперь, лежа ничком в луже собственной крови, сжимал под собой гранату, чтобы хоть напоследок прихватить на тот свет пару наших. Его выдала простреленная легкая. Обыскивая одного из убитых боевиков рядом с раненым чеченом, Шпенев услышал свистящий клёкот выдоха и с криком «Здесь живой!» тотчас растянулся на асфальте, прикрывшись как щитом мертвым телом. Поняв, что он обнаружен, боевик из последних сил приподнялся над асфальтом. «Аллах Акбар!» — услышал я, падая на асфальт. Хриплый выкрик, и краем глаза еще успел разглядеть поднятую для броска руку. Но на половине замаха сразу несколько пуль распяли чечена на асфальте. Одна из них, видимо, перебила руку с гранатой, потому что тяжелая чугунная ребристая картофелина упала прямо у уже мертвой головы боевика. Оглушительно громко щелкнул сработавший запал. И раз, и два. Тут же механически начал я отсчитывать секунды до взрыва, вжимаясь в асфальт под боком здорового, мертвого боевика, чья рыжая борода, пахнущая какой-то не то восточной пряностью, не то дорогим одеколоном, почти уткнулась мне в лицо. Повезет, не повезет. Лимонка — страшная штука, как косой выкашивает все вокруг себя на добрых 30 метров, а достать может и на 100. Через долю секунды после счета 3 по ушам страшно ахнул взрыв. Я мгновенно оглох и оказался придавленным мертвым чеченом, которого взрывная волна перебросила на меня. Нам повезло, все уцелели. Только осколком был ранен в ногу вечный напарник Шпенева, Хунта. Да я до вечера не мог избавиться от противного звона в ушах.